Глава сороковая. Бобби Ли заметила мое изумление и спросила у Куэйла: «Вы хотите сказать, что платье похоже на то, которое вы на ней видели, мистер Куэйл?» «Не похоже, а именно оно. Шарлотта его надевала в январе, когда мы ходили на прием». Он очень разволновался. Мы с Бобби Ли переглянулись. Размахивая руками, Куэйл снова заговорил. «Я поэт, художник. Глаза — мои инструменты. Люди намертво запечатлеваются у меня в мозгу, причем вместе с одеждой, и в чем, а в одежде я разбираюсь. Например, у вас, мисс Леонард, 10-й размер, а платье на рисунке было спроектировано модельером на 12-й размер, но потом слегка ушито. У Шарлотты для женщины ее роста на редкость узкие бедра». Бобби Ли никак не реагировала, и Куэйл повернулся ко мне. «Ну, вы ее видели, Сэмпсон, и, надеюсь, поняли, что Шарлотта не носит, что попало. Все наряды ее существуют в единственном экземпляре, и это платье из ее гардероба. Поэтому я хочу знать, откуда у вас рисунок?» «Вы у меня не единственный клиент». «Что это значит?» «А то, что это один из эскизов для дома моделей». «Какого дома? В Индианаполисе?» «Вас это никак не касается». «Какую работу вы выполняете для дома моделей?» «Добываю эскизы одежды, которые им требуются». «Воруете, хотите вы сказать?» «Я разочарован, Альберт. Ничего противозаконного я не делаю. И взгляните на рисунок еще раз. Лица здесь практически нет». «Вижу», — выговорил он медленно. «Доказательство того, что это просто эскиз», — сказал я. «Тут только платье». Он задумался. «Пардон, что перебиваю», — вмешалась Бобби Ли, спасая меня от этой болтовни, «но мне пора ехать». «Конечно», — сказал я. «Так вы едете со мной, мистер Куэйл? Если да, то пошли». Куэйл посмотрел сначала на меня, потом на нее. Он был сбит с толку и совсем не удовлетворен моими объяснениями, но спорить не приходилось, они ушли. Однако его смятение не могло сравниться с моим. Если платье принадлежало Шарлотте Вивен, то появлялся прямой выход на женщину, которая украла бомбу. Люди типа миссис Вивен вряд ли одалживают свои наряды кому попало. Ей наверняка известна судьба этого платья. Я подошел к телефону. Только я собрался поднять трубку, как он зазвонил. Я вздрогнул и после третьего звонка ответил: «Альберт Сэмпсон?» Неестественно высокий голос сказал: «Я звоню по поводу встречи, на которой вы настаивали, мистер Сэмпсон». «Боже, лягушка! Ну и? Сегодня вечером у нас свободны только двое, остальным не удалось отложить запланированные дела. Вас это устроит?» «А можно перенести встречу на утро?» — спросил я. Она сделала два глубоких вздоха. «Я попытаюсь. Думаю, получится. Вот и хорошо. Тогда в 11. Но мне может понадобиться позвонить вам еще сегодня. Не дадите ли телефон?» «Не хотелось бы». Голос был таким глухим, будто человека мучила физическая боль. «Не усложняйте мне жизнь», — сказал я. — Я ведь знаю ваш адрес. Если бы я хотел сдать вас полиции, то дом бы уже кишел тараканами в синей форме. Она продиктовала номер. — А кого спросить? — Вы не знаете, как меня зовут? — Нет, но выяснить не составит труда. После долгого молчания она дрожащим голосом произнесла: — Кэтрин Моргасон. — Моргасон? — Да. «Как у Моргасона из Капко?» «Да». «А он в курсе?» «Нет, он ничего не знает, мистер Сэмпсон. Я понимала, что иду на большой риск. Но когда беда так близко, все кажется куда ужаснее, чем заранее воображаешь». Я хотел спросить, как дела у Болина, однако передумал. Зачем травить человеку душу?